Ивана, как я за то люблю Ивана, что головушка кудрява. Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява, что головушка кудрява, а бородушка кучерява, что головушка кудрява, а бородушка кучерява. Кудрявница вода лица, люблю Ваню молодца. Люблю Ваню молодца, я понюшка Ванюшка по горенке похаживает. Уж как Ванюшка по горенке похаживает, он свой сапог и об сапог и поколачивает. Уж как ты меня, сударушка, высушила, просто без морозу, без ветру сердце вызнобила. Уж как ты меня, сударушка, высушила, просто без морозу, без ветру сердце вызнобила.